Глава 18. «А вот и наша герцогиня пожаловала!» – пропела Марджут. Змея на ее плече сверкнула на меня пурпурными глазами. «Неважно выглядишь, дорогуша!» «Кто бы говорил, не осталась я в долгу. Тем более это была правда. Все ребята выглядели откровенно жалко. Даже Соулы их чудом на ногах держались. «Сама, наверное, только-только из салона красоты?» Намекнула я на прическу девушки, которой после нашей с Ломтиком укладки было еще далеко до идеала. Зашипев от злости, Марджут принялась осыпать меня ругательствами и требовать, чтобы я катилась, откуда пришла, и плевать, что бочка моя разбилась вдребезги. Но тут, к моему удивлению, Никлас цыкнул на нее. «Нашли время собачиться, девчонки! Иди сюда, Севери!» Он протянул мне руку, помогая подняться. Ритва пожала плечами, отступая к центру светящейся окружности с пентаграммами вокруг. «Она светоч?» – хмуро заметила Марджут Ритва. «Она может дать нам возможность восстановить силы в хаосе, а они скоро вернутся». Не спрашивая, кто они, и так понятно, что вряд ли кто-то приятный, я разомкнула энергетические каналы, и тут же через меня побежали потоки хаоса. Ребята завздыхали, плечи расправили, глаза их заискрились, что говорило о спешно восстанавливаемой магии. Я не стала спрашивать, как долго они здесь, как умудрились сбиться в команду и сколько уже смогли продержаться. Экономила силы, свои и их. Впрочем, с первым и вторым все как раз было ясно. Вряд ли они здесь давно, иначе были бы уже покойниками. А все в одном месте. Так поворот тут не только меня с вампирочкой приветил. Видимо, тоже неудачно катапультировались. А потом из обломков лодок защитный круг сложили. Подтверждая мою догадку, Юсис Аха быстро подложили остатки моей бочки вдоль уже затухающих мест защитного круга. «Спасибо, Севери!» прозвучало за спиной искреннее. «Пожалуйста», – ответила я и уже собиралась спросить, от кого такая серьезная магическая баррикада, как вопрос утратил свою актуальность. Любопытство мое было утолено, сполна. Их было двое, огромные, отвратительные до дрожи. Две ужасающих горы с мерзкими щупальцами вокруг зубастых пастей и горящими адским огнем глазами. Императорские гончие, то есть демоны, занявшие мертвые исполинские тела. А всем известно, сильнее, смертоносней, быстрее гончих нет тварей во всей империи. Все, абсолютно все особи эфниров, так они называются, служат императорской семье. А злые языки судачат, что это безграничная преданность эфниров и, собственно, само императорствование, ровно как и восхождение его темнейшества на трон. Понятия, если не тождественные, то, во всяком случае, родственные. Мертвые эфниры атаковали сразу с двух сторон. «Никлас, ты страхуешь Марджут!» – крикнул Юси. «Аха, ты в связке с Ритвой! Севери, на тебе купол!» На какой-то момент вспомнилась наша с Тиму вылазка на соседнее кладбище. Там нас тоже атаковали, и я также держала купол и следила, чтобы у Тиму не перекрывался доступ к хаосу. Вот только сейчас та далекая ночь показалась детской игрой в песочнице. «Пых!» – дохнул дедушка. «Пых!» За пределами нашего круга простерлась поземка, оставляя позади себя корку льда. Пых устроил тварям настоящий каток, позволяя нам выиграть время. Не так много, как хотелось бы, но все равно это был царский подарок. «Молодец, Севери!» – похвалил меня кто-то из ребят, когда я удержала купол в момент особо злобной попытки его сокрушить. Ребята метали в монстров заклинания за заклинанием и в целом довольно бодро держали оборону, вот только... Ни их, ни мой запас сил не был резиновым, а эфниры, помимо силы, мощи и скорости, славятся еще запредельной выносливостью. Проще было бы изгнать демонов из орды мертвых орков, чем из императорских гончих. По лицам остальных видела, они думали так же. Каждый понимал, что мы держимся последние минуты и старались сберечь силы для последнего прыжка в хаос. Так чудовищам достанутся уже наши мертвые тела. Души же соединятся в хаосе с соулами, прежде чем окончательно в нем раствориться. Не самая плохая смерть, учитывая, что факта непосредственного растерзания мы, соответственно, не почувствуем. «Вон они, магистр Шантидрев!» Раздался с неба шелестящий голос леди Моро, которая отследила траекторию нашего с Ломтиком и дедушкой полета и до выяснения, нужна ли нам помощь, эту самую помощь привела. Глядя на кавалькаду боевых аэростатов с боевыми магами на них, я ощутила, как на глаза сами собой навернулись слезы. Покосилась на Марджут и выяснилось, что не только у меня. «Мы не можем вас эвакуировать!» – прокричал нам главный на аэростате в ответ на вопрос Марджут, куда они нас везут. «Все силы задействованы. Такой волны уж 200 лет как не было. Самое безопасное для вас – следовать маршруту, и в конце вы сможете воспользоваться порталом в Морте». «Мы помочь хотим!» – возмутилась Марджут, которая вовсе не рвалась в Академию, а жаждала продолжать приносить пользу Империи. Капитан только вздохнул. «Мы бы с радостью, Нейтири, только ведь здесь сам император. Личное распоряжение его темнейшества – сопровождать адептов до конца маршрута». «Да ладно вам, капитан!» – попытал счастье и Аха. «Мы так больше пользы принесем!» Капитан не сдержал усмешки, и всем стало обидно. Нет, мы, конечно, оценили, как эффектно они расправились с двумя гончими на 4 аэростатах с десятком боевых магов на каждом. А вы попробуйте устоять против этих тварей в 6. В общем, несправедливо с нами, капитан. Но обижаться было некогда. Нас распределили по лодкам других участников. Марджут с Никласом закинули к вампирам, Ритвус Аха и Юси – к горгонам. «Вы опытные некроманты!» – на этот раз серьезно напутствовал ребят капитан. «Вы сможете обеспечить безопасность наших гостей!» И хоть сам факт разделения адептов не обрадовал, но гордость от возлагаемой на них ответственности, от того, что их все же воспринимают всерьез, перевесила. Нас с Ломтиком и дедушкой высадили в лодку к Тиму с Йолой и еще двумя адептами, парнем с 4 курса и девочкой с 6, с Соулами, древним и каким-то чумдриком со стрекозиными крылышками. «Ты как?» – прошептал Тиму, прижимая меня к себе и целуя. «Хорошо, правда», – поспешила я его успокоить. «А теперь совсем замечательно». Проходить врата бок о бок с любимым оказалось сплошным удовольствием. На 4-м и 5-м слое я более-менее ориентировалась, потому что бывала и не раз. А вот 6-й, о котором была наслышана от Они, заявлявшего не раз, что только с 6-го уровня и начинается высшая алхимия, разглядывала, что называется, со всем пристрастием. Именно на 6-м слое открывается возможность создавать в хаосе существ, то есть наделять жизнью, а также оживлять минералы и другие компоненты для эликсиров и зелий. Маг-механики вон целые приборы оживляют, и чем сильнее маг, тем сложнее машина ему подвластна. В общем, интереснейший слой. Даже жалко было, что пришлось так быстро его пройти. Задержаться не представлялось возможности, и даже не из-за угрозы нападения демонов. Они в хаосе к нам не совались, понимали, что без плоти мы их в 2 счета уделаем. Просто по пространству хаоса нас еще привратники сопровождали. Нашу лодку курировал Бонсайми и еще 2 призраков. И торопили они нас просто беспощадно. «Не злись!» – улыбался Тиму, обнимая меня за плечи. «Мы тут еще побываем, и не раз. А на 7-м слое маршрут закончится, и от нас, наконец, отстанут. И поверь, Ули, оно того стоит». Темный подмигнул и поцеловал меня в макушку. Я фыркнула и вернула мужу улыбку. Тиму был прав. Если бы не эти гонки и не связь с фьордом, которая поспособствовала конкретно моему прохождению врат, мне самой тренироваться еще бы не 1 год, чтобы оказаться на 7-м слое. К тому же боевой воздушный транспорт над головами успокаивал, а останки у мертвей по берегам и вовсе действовали умиротворяюще. «Похоже, у воздушного эскадрона все под контролем», – заметила я. «И это несмотря на помощь императора». Тиму хохотнул. «Его темнейшество еще долго не будет вмешиваться в дела нашего герцогства. Слишком уж много свидетелей его позора». «Да, с эфнирами подстава-подстав вышла», – кивнула я, решив приберечь рассказ о собственном с ними столкновении на потом, когда это все закончится, чтобы лишний раз не заставлять темного волноваться за меня. «Тем более, что все уже позади. Вот будет Илону головомойка». «И правильно», – хмыкнул Тиму. «Ябед нигде не любят». «И что здесь такого особенного?» – спросила я Тиму, когда мы миновали 7-е врата и спрыгнули на причал в хаосе. С виду 7-й слой не отличался от реальности. Деревянные доски скрипнули под ногами, щеки коснулся легкий игривый ветерок, ноздри защекотали ароматы цветов и прелых трав. Не отвечая, Тиму влёк меня на покрытый сочной травой холм. Изумрудное покрывало всколыхнулось, и на вершине мы оказались в мгновение ока. «Круто!» – признала задохнувшаяся от восторга я. «Но это же не все, правда?» «Правда!» – усмехнулся Тиму. «Ты уже знаешь, сердце мое, что магистры спорят об эффективности освоения высших слоев хаоса». «Метод улитки, то есть постепенного гармоничного развития, и метод броска кобры, то есть внезапности», – кивнула я. «Он не склоняется ко второму, На все мои расспросы этот вредина неизменно отмалчивался. «Мне тоже кажется, что с тобой лучше сработает бросок кобры», — хмыкнул любимый. «Тогда, может, покончим со всей этой демагогией и займемся непосредственно броском?» Съязвила я, потому что весь этот флёр таинственности начал немного раздражать. К тому же после всех наших дорожных приключений сама мысль о том, что здесь есть что-то, что потрясет меня еще сильнее, казалась просто невероятной. Тим покачал головой и усмехнулся так широко, что мне захотелось тюкнуть его по макушке. «Направь свои мысли к сердцу, родная», — сказал он. «Сосредоточься на своей истинной сути и, услышав ответ, просто иди на него». «А что должно ответить? И главное, кто?» «Ты услышишь», — уверенно кивнул Тиму. «Закрой глаза, сердце мое, и сосредоточься». Я пожала плечами и послушалась. «И что должно произойти?» — поинтересовалась, по моим подсчетам, примерно через 10 минут. «Не прекращай, Ули», — бесяще строго ответил Тиму. «Я верю, что у тебя получится». «Верит он». Я так и не поняла, как это произошло. Устав звать свою неведомую суть, я принялась думать о ломтике. Дракоша с какой-то особенной нежной настойчивостью терся о мое плечо, так и норовя опрокинуть на землю. И вдруг услышала. Рев. Раскатистый, далекий и в то же время такой близкий, громоподобный, таинственный и кристально понятный. А еще он был осязаемым. Обнаружив это, следующим выдохом я просто провалилась в него. Сорвалась внутрь себя, позабыв обо всем на свете. А когда снова открыла глаза, мир был совершенно иным. Краски, звуки, запахи, ощущения. Изменилось все. Я даже не могу сказать, как именно, потому что все слишком иное. Начиная с того, что я оказалась совсем на иной высоте, в то время как под ногами по-прежнему была земля, и заканчивая черным драконом напротив. «Да, да, у тебя получилось, Ули!» Донесся по ментальной связи голос Тиму. «Я не сомневался, что у тебя получится, сердце мое!» Случайно бросив взгляд вниз, разглядела вместо ног драконьей лапы и тотчас нервно забила крыльями. Хаотичное хлопанье подняло меня на дыбы, а затем перевернуло пару раз. И только тут до меня дошло, что Тим зовет уже какое-то время. Как дошло и то, что помимо кульбитов я до сих пор реву, поливая ни в чем не повинный холм ледяным пламенем. Поспешно захлопнула пасть и тут же воскликнула ментально. «Дракон! Тим! Ты видишь?» «Дракон, Ули, ты!» «Да нет же!» – перебила я раздраженно. «Вон, в небе, золотой!» «Не можешь!» – Тим осекся и потрясенно умолк. Потому что вдалеке, над лесом из диковинных грибов исполинского размера, да еще сметающими молнии шляпками, и правда парил золотой дракон. «Мне кажется, или он специально старается привлечь наше внимание?» Вырвалось у меня, и в тот же миг дракон сделал в воздухе петлю и стал отдаляться от нас. Прежде чем сама успела сообразить, что делаю, я пошла в разбег для прыжка. Сиганули с холма мы с Тиму одновременно и с похожим переменным успехом. Потому что прыгнуть было мало, требовалось еще удержаться в воздухе. Худо-бедно сладив, наконец, с крыльями, мы направились за вновь замершим в небе, будто и впрямь специально ожидающим нас золотым драконом. Летели мы долго, постепенно привыкая к крыльям. Уходили во все более сложные виражи, причем, казалось, дракон специально ведет нас таким диким и сложным маршрутом. Среди исполинских каменных деревьев, над алыми и золотыми водопадами, над опаляющим даже драконью шкуру жерлом черного вулкана. Была ли то какая-то проверка? Возможно. Мы с Тиму как-то не сговариваясь решили, что справимся. В моменты особенного неудобства, например, парения с замиранием над метающими молнией грибами, как выяснилось и выяснилось опытным путем, метили они лишь в подвижные мишени. Или между корней каменных деревьев с огромными кулачищами на ветках, кулачищами, которые они так и норовили расплющить парочку неуклюжих драконов. Мы только у дела закусывали, выражаясь аллегорически, и мысленно перечисляли друг другу способы, как мы золотого дракона потрошить будем, когда поймаем. Потом сошьем, воскресим и по новой. «Это слишком невероятно, чтобы быть правдой», — повторял Тиму по мысли связи, когда путь становился легче, и мы получали возможность свои кровожадные планы ненадолго прервать. «Драконы, они давно вымерли». «А как же мы с Ломтиком?» Хотелось возопить мне, но Тим, конечно, имел в виду коренных драконов Рокостава Аита. Вильнув за гору, испечренную вытянутыми изумрудными кристаллами, золотой дракон пошел, наконец, на снижение. Когда мощные когтистые лапы, покрытые плотной чешуей, должны были коснуться багрового песка, дракон обернулся в мужчину с золотыми, убранными в пучок волосами и выбритыми висками. С золотыми чешуйками на висках, желтыми глазами, расчеркнутыми вертикальным зрачком. Он стоял, не двигаясь, и выжидательно смотрел на нас. Нам с Тиму обратный оборот дался куда большим трудом. В какой-то момент мне уже начало казаться, что у меня не получится никогда, и мужчине надоест ждать, и он снова обернется драконом и улетит. Но тот продолжал стоять, не двигаясь. Наконец, получилось. Голова закружилась так, что я так и осела наземь. Рядом сидел и тряс головой Тиму. Кивнув, мужчина подошел. «Златомир из Вилейну!» Представился он на странный манер, вместо фамилии, назвав место, ни мне, ни Тиму ничего не говорящее. А затем уселся рядом с нами, прямо на землю. «Ректор Ялохи Адраго, Академии Драконов на Блуждающем острове». «Блуждающем острове?» «Академии Драконов?» Воскликнули мы с Тиму одновременно. Мужчина сдержанно улыбнулся. «На то он и Блуждающий остров, что о нем мало кто слышал». На Блуждающем острове живут только драконы. Все драконы мира Рокостава Аита, а также те, кто хранит нашу тайну. Чувствуя себя дурочкой, все же снова спопугайничала. Драконы? Именно. Маги, которые добираются до 12-го слоя и обретают истинную ипостась в реальном мире. Кивнул дракон и принялся рассказывать. Драконы Рокостава Аита стали возрождаться. Не так давно, но все же. И началось все с Вилейну, небольшого поселения в горах Блуждающего острова, чей путь проходит рядом с пограничьем, гранью между миром людей и мирами хаоса. Наверное, нужно пояснить, расположен Блуждающий остров на спине исполинской черепахи, Ялагаваширу. Ялагаваширу был другом еще первых драконов, и потому он милостиво хранит нашу тайну и разрешает жить на нем. В Вилейну и решено было основать Академию. И у меня к вам есть одно рискованное, но интересное предложение. «Я уж думал, не предложите», — усмехнулся Тиму. Златомир сдержанно покачал головой, обращаясь к Тиму. «Сперва выслушайте, радоваться потом будете или не будете. Тут уж от вас зависит». «Говорите, как есть, пожалуйста». Золотой дракон усмехнулся и вдруг подмигнул мне. «Ты, Туули, ветер севера, урожденный Ялохи Каармы, ледяной дракон. Ты скоро войдешь в силу, когда у тебя будет не только соул, но и стихиалий. Для тебя обучение в Академии Ялохи Адраго не составит труда. Особенно, если рядом будет твой кровный спутник». Он интонационно выделил последнее «если» и при этом снова как-то выжидательно посмотрел на Тиму. «Что значит «если»?» Спросили мы с Тиму одновременно. «Ты, Тиму Петери, урожденный перевертыш, но благодаря связи с твоей кровной спутницей ты стал Ялохи Буренеросом, грозовым черным драконом. И очень скоро тебе предстоит сделать выбор. Возможно, самый сложный, но и самый важный выбор в твоей жизни. Если ты хочешь обучаться в Ялохи Адраго, ты должен будешь стать драконом. Навсегда». Выдержав паузу, Тим кивнул. «Перешагнув порог Академии Драконов, ни ты, ни твоя Соули уже никогда не перекинетесь ни в кого другого», продолжал Златомир. Я избегала смотреть на Тиму. Предложение Золотого Дракона было более чем заманчивым. Оно было внезапным, потрясным и крышесносным. Но все же Тиму предстояло отречься от своей сути, или скорее обрести новую. Захочет ли он? Захочет ли Йола? Избегать-то я избегала, а вот Ломтик выдавал меня с головой. Малыш сложил лапки перед грудью и сделал такие глазки, что котику из Шрека далеко. Тим с Йолой переглянулись и кивнули одновременно. «Мы согласны», — твердо сказал Тиму, и у меня внутри что-то оборвалось. Что-то радужное, щекочущее, щемящее. «Это не единственное условие», — продолжал Златомир. Первые драконы исчезли не просто так. Нас, то есть наших далеких предков, уничтожили. И еще долго после того продолжали выслеживать и добивать. До наших дней чудом дожило лишь несколько прямых потомков, которых мы смогли обнаружить и зачислить в Ялохиадрага. Ипостась получили все. Думаю, это хороший показатель. И все же нас, истинных, пока очень мало. Блуждающий остров – самое надежное и тайное место, которое только можно вообразить. И пока мы не решим официально открыться миру, вы должны будете умереть для него. Для родных, для близких, для всех. Перемещение порталами у нас запрещено. Покинуть остров вы сможете, лишь став драконами. На это может уйти не один десяток лет, добавил Златомир нехотя. И, конечно, герцогство придется оставить, добавил он последним условием. Присутствовать в двух местах одновременно возможно, что показывает ваш опыт в настоящий момент. Вы более-менее успешно совмещаете учебу в Морте и дела герцогства, но только не у нас. Мы не имеем права рисковать своей тайной и подвергать великого Ялагаваширу опасности быть обнаруженным. Вы можете посоветоваться, прежде чем дать ответ. «У нас осталось всего одно незавершенное дело», – не раздумывая ответил Тиму, «которое поможет нам закрыть многие вопросы, касаемые долга и чести. А насчет вашего предложения тут и думать нечего. Конечно, мы согласны». «Что ж», – понимающе кивнул Златомир, и выражение лица его смягчилось. «Мы, драконы, тесно связаны между собой. Стоит появиться новому кандидату, мы начинаем следить за его судьбой. И мы знаем, какое дело осталось у вас незавершенным. По этому поводу сказать могу только одно. Вы, драконы, вы справитесь». Не прощаясь, он обернулся и скрылся среди пушистых золотых облаков. Какое-то время мы сидели, зачарованно глядя вслед золотому дракону. Говорить не хотелось. Вид у Тиму был ошарашенным. Еще бы! Он собирался поразить меня драконьим оборотом в хаосе, но даже не предполагал, что этот оборот в корне изменит наши жизни. Мы правда можем стать драконами? По-настоящему? Обрести ипостась дракона и прилагающееся к нему долголетие, граничащее с бессмертием? С ума сойти! В пространстве хаоса нет солнца, и потому здесь нет ни восхода, ни заката. Однако время суток все же сменяет друг друга. Вот и сейчас стемнело так резко, что возникло ощущение, что мы перенеслись порталом в совершенно иное место. С черным бездонным небом, раскрашенным светом лун и мерцающей сполохами авророй фьорда. «Как же тут красиво!» Зачарованная, я обернулась на Тима и увидела, что тот моего восторга не разделяет. Любимый с тревогой вглядывался в небо и шевелил губами. «Четыре, пять, шесть, снорхи, меня раздери!» – разобрала я. «Ты чего?» «Луны, Ули!» – простонал Тиму. «Их шесть!» Я ахнула. «Неистова лунная ночь?» – Тим обреченно кивнул. «Времени у вас до неистова лунной ночи!» – вспомнилось мне напутствие сердца фьордов. «Тим! Ну вот что она может?» – вырвалась у меня. «Там же столько магов работает. Ее, может, уже поймали и развеяли, еще когда мы драконами лета...» Я осеклась на полуслове, когда светящиеся воды фьорда, а в хаосе они светят куда ярче, чем в реальности, внезапно начали затухать.